званию Героя социалистического труда. И я думаю, Президиум Верховного Совета пойдет нам навстречу. Все встали. У Брюханова отпустило сердце, и он с благодарностью взглянул на Сталина. Он еще не знал и не мог знать, что именно сейчас определялось дальнейшее направление всей его жизни и работы. Он лишь понимал, что вот-вот готовая разразиться гроза пронеслась по какой-то причине мимо. Вместе с чувством облегчения его охватила липкая слабость. Он теперь лишь ждал окончания совещания, когда можно будет встать из-за стола и уехать. Какое-то недоброе безразличие все больше размягчало его. Брюханов заметил, что Муравьев очень бледен, и тот, почувствовав взгляд Брюханова, повернул к нему лицо и слабо улыбнулся одними губами. Снова раздался глуховатый голос Сталина, и Брюханов, услышав свое имя, тотчас, едва Сталин произнес первые слова, подумал, что очередная телега, в конце концов, все-таки, кажется, докатилась до цели. А может быть, еще хуже. Пришла пора отчитываться за непонятное, пугающее доверие человека, от которого лучше всего быть на почтительно безопасном удалении. «Мне кажется, товарищ Брюханов, — сказал Сталин не меняющимся тоном, — вы на точных ориентирах. Сидите, сидите. Опять остановил он хотевшего встать Брюханова. Вы правильно уловили главное. В науке и технике при современных темпах развития застаиваться нельзя ни на минуту». «Ну-ну-ну», — мысленно поторопил Брюханов, стараясь сидеть неподвижно и сохранять непринужденность и спокойствие. «Мы хотим предложить вам возглавить и новый важный участок работы, новый главк. Я уверен, что вы справитесь. Это в основном связано с обороной страны. На ваше прежнее место замену найти не составит труда», — закончил Сталин, как бы угадывая и предупреждая основное возражение Брюханова и как бы подытожив, что вот сейчас он действительно находится не на своем месте. Под характерным тяжелым взглядом Сталина все внутри Брюханова сжалось, как бы устремилось в одну точку. И он прежде всего вспомнил о тетрадках Петрова. Но тотчас понял, что это глупо, что в данный момент они не имеют к делу совершенно никакого отношения. Он собрал всю свою волю, чтобы выдержать взгляд Сталина. Перед ним были глаза человека, знавшего и видевшего то, что никто больше не видел и не знал, и никогда не увидит и не узнает. И очевидно было, что человек этот, уже заметно стареющий, унесет с собой какую-то необъяснимую тайну. «Нет», — с вызовом подумал он, — «бумаги Петрова обязательно что-то здесь значат. Ничего вот так просто не бывает». Прошло время, и он согласился с Петровым, что для партийной работы я не подхожу. Тем более, что с покойниками всегда соглашаться легче, и не надо учитывать в отношении их всяких там неожиданностей. Ну и хорошо, ну и ладно. Главк так главк. И в то же время, вопреки всякому здравому смыслу, Брюханов чувствовал в себе нарастающее раздражение против не терпящей ни малейшего возражения воли этого беззвучно ходившего по мягкому ковру, низенького, словно раз и навсегда определившего для себя манеру поведения старика, в присутствии которого никто, кроме Чубарева, не решался даже громко прокашляться. Брюханову до зуда в затылке захотелось сейчас по-человечески открыто высказать все, что он думает, объяснить, почему он тогда-то и тогда-то поступил так, как он поступил, а не иначе, и что народ работает на полный износ, и ждать далее нельзя, а заодно с полной безудержной откровенностью высказать и все то, что он думает о бумагах Петрова. А там будь что будет. И это было настолько сильное желание, что он едва сдерживался. Останавливало его чувство обиды. Он был твердо уверен, что с ним поступали несправедливо. В своих прежних делах, в главном деле своей жизни, прав был именно он.